Майор подошел совсем близко к моей линзе зеркального микроскопа. Офицер упал на колени, выронил автомат, затем и вовсе повалился на бок. Он корчился и извивался, как дождевой червь, вытащенный на поверхность. Картинка не становилась четче, но неожиданно для себя я нащупал второе зрение. С его помощью можно было разглядеть мельчайшие детали, вплоть до пор на теле мучащегося бедолаги. Кожа кролина раскраснелась и покрылась язвами. Я видел такое у жертв лучевой болезни. Нарывы кровоточили и неестественно гноились в ускоренном темпе. Местами целые куски кожи отпадали и оголяли красные мышечные волокна и белые жировые прослойки. Майор сильно иссох, а его лицо заострилось. Противогаз оплавился и прикипел к черепу, а желтые заостренные зубы прогрызли путь к жизни. Существо могло дышать только ртом. Мне показалось, что я даже на секунды проник в мысли уродливого чудовища. Оно, несомненно, было разумным. Жаждало рвать плоть зубами. Хотело решить проблему одновременного дыхания и поедания мяса. Не проще ли проделать в гортане пару отверстий? Не знаю, чьи это были мысли, но существо выразило жалкое подобие радости и когтистыми пальцами вонзилось в свою же шею. Я очнулся на сыром песке. Смеркалось. Неподалеку, в сумраке, разглядел знакомую резиновую лодку. «Ты как?» Я обернулся на голос Туда. Бледное лицо наемника в сумерке было видно не хуже полной луны. Рядом с ним сидел ученый и дрожащими руками сжимал спасительную колбу с мерцающим пеплом. «В порядке вроде», — пробормотал я. «Святого убили? Фил же...» — начал Павел Андреевич. «Не смей!» Тот яростно пнул песок. Мокрые песчинки и коми разлетелись в стороны. «Я готов поклясться! Он держался обеими руками!» «Нет, одной», — сказал я. «И что с ним, по-вашему?» — с вызовом спросил тот. «Боюсь, он мертв», — ответил ученый. Тот зло посмотрел на меня, затем на Павла Андреевича, но быстро успокоился. Наемник отошел к реке. «Нам нужно поскорее возвращаться». Ученый вопросительно посмотрел на меня, будто бы от самого незначительного человека в отряде что-то зависело. Я поднялся на ноги и отряхнулся от песка. В голове надолго остался образ изуродованного майора. Только спустя месяцы я пойму, что за тварь привиделась мне в отражении межпространственного пузыря. Глава 3.1. Генерал Воронов заинтересовался моим рассказом. Он хмурил брови, постукивал пальцем по столешнице, задумчиво смотрел на меня и порой забывал моргать. Иногда в его взгляде пробивались сомнения и скептицизм. Мне будет трудно убедить его в правдивости всего сказанного до определенной поры, пока он не поймет, что невозможно за несколько суток в камере придумать подобной истории, либо пока мы не дойдем до кульминации. «Ты упомянул этот артефакт, пепел», — подметил генерал. На последнем слове в его интонации заострился особый интерес. «Да, будь он проклят». «Интересно, почему? Военные хотят знать, а я как выученная старая ищейка». Воронов покачал головой, будто негодуя. Затем взял со стопки папку, что лежала поверх остальных, и открыл ее. «В материалах дела я нашел заметки некоторых любознательных ученых и отчеты о твоем задержании. Судя по первому документу, артефакта с таким названием нет, ни в одной базе. А судя по второму, ты даже в момент поимки бормотал это слово». «О каких базах вы говорите?» Я лишь пожал плечами, выражая недоумение. Это название было придумано мной и надолго забылось. Военные нашли бы все ответы, только в моей памяти. Будь у них такая возможность. Хорошо. Расскажи мне, если уж действительно готов сотрудничать. Я расскажу. Несмотря на очередное согласие, я отрицательно кивнул. Все, что касается этого артефакта, от начала и до конца. Но на своих условиях. «На каких условиях?» Я ожидал, что Воронов разозлится или начнет возражать в ответ, Но пока что он выглядел спокойным. Виски приятно сказывалось не только лишь на моем настроении. Последовательность. Важна именно она. В этот самый момент я просто хочу насладиться. Я прервался, потому что потерял мысль. Просто уставился в столешницу, потому что вновь нахлынули неприятные воспоминания, с которыми я мог бороться, лишь упорядочивая их в голове по полочкам и желательно не смакуя при каждом прочтении. Старый высокопоставленный силовик удивил меня снова. Наверняка его оторвали от куда более важных дел ради какого-то допроса. Подобные процедуры не проводят люди с такими звездами на погонах. Генерал не стал расспрашивать меня или просить закончить невысказанную мысль. «Хорошо. Давай поиграем в твою игру, сталкер. А что вас еще интересует в этой истории, помимо артефакта?» «Ты все же сбежал от них», — утвердительно сказал Воронов, очевидно подразумевая наемников. «Конечно. Я смочил горло остатками виски. Иначе бы я не сидел перед вами, а вы бы не называли меня сталкером». В зоне всегда было полно мест, про которые не знали даже самые опытные и долгоживущие проводники. Зона не была статичной. Непроходимые могильники, закрытые полями аномалии хутора и подлески, блуждающие города и даже пространственные пузыри с постройками, которых никогда не существовало на этой земле до появления самой зоны. Когда-то целые территории, включая большую часть центра, и вовсе были ограждены излучателями. Пси-установки сводили с ума любого приблизившегося, за исключением и без того повернутых монолитовцев. О многих чудесах мне только предстояло узнать. Из баек сталкеров или же собственного опыта. Я не успел оправиться от болота, мое имя уже вписали в состав новой миссии. Прикрепили к отряду, которым командовал некий комбат. Неделю за мной наблюдали врачи. Я подозревал, что в их числе были чрезвычайно любопытные ученые, вроде тех, по чьей вине теперь по зоне бродят всякие псимутанты и кровососущие твари. Один из таких белых халатов за приоткрытой дверью кабинета громко требовал от сопровождающего меня куратора сделать более глубокие анализы. Смотрел он на меня так, будто хотел сделать трепанацию черепа или вовсе распотрошить как чучело, предварительно пропустив через все возможные жестокие опыты. Только дайте ему волю. Благо, куратор меня спас, возможно, в собственных интересах. Вторую неделю люди в полевой форме без опознавательных знаков допрашивали меня о случившемся на болотах с особой тщательностью. Они представились работниками службы безопасности компании. Только спустя годы я понял, что в службе безопасности любой подобной части компании есть агенты государственных разведок. Утечек не избежать. Вторая по счету вылазка в составе наемников тревожила меня, но в то же время после изнурительных допросов показалась глотком свободы. Я надеялся, что на этот раз мне подвернется удачный случай для побега. К полудню мы добрались до стартовой точки, откуда был виден обширный густой лес. Первый ориентир, по словам командира. Наш эрудированный водитель заприметил чересчур высокие и толстые деревья. Он клялся, что если распилить такой ствол и пересчитать кольца, то окажется, что деревьям не меньше сотни лет. Хотя еще полвека назад на этом месте простирались возделанные поля и животноводческие угодья. И десятки долбанных лабораторий для сбрендивших ученых. Еще со времен постройки пирамид. Послышался голос командира в наушнике. Я не сразу понял, что это шутка, а вот остальные наемники оценили. В микронаушнике то и дело раздавался голос командира, чуть реже ответы его помощника и ненужные комментарии слишком умного и разговорчивого водителя. Так я узнал, что мы с трудом отыскали останки проложенной еще в прошлом веке дороги, потому что ориентировались лишь по бумажным картам и магнитному компасу. По каким-то причинам доступа к спутниковой навигации здесь не было. Совсем недавно в зоне закончился сезон дождей. Почва была мягкой, а воздух влажным, но приятным. Я вдохнул полной грудью. Как хорошо, что ветер был встречным, и все выхлопы дизельного двигателя оставались позади. Гусеничный бронированный вездеход пробирался через грязь, давил высокие сорняки и крошил старый асфальт. Иногда попадались глубокие рытвины, заполненные водой. Вездеход газовал, и нас, сидящих прямо на броне, обдало грязевыми брызгами. Со мной снаружи было еще двое. Степной и Муре. Молчаливые и подозрительные. Даже когда рядом нет чужих лиц, свои они предпочитали прикрывать черно-синими платками. Командир с помощником, которого все звали Плутом, находился в кабине с водителем. Наверняка об этой операции Плут знал больше рядовых членов отряда, а меня за своего не считали. Мне, как младшему по возрасту и стажу, не предоставили даже малейших деталей операции. Возможно, и не только мне. Инструктаж для всей группы на базе не проводился. Лишь хмурый командир сопровождения верного помощника зашел в казармы и приказал собираться. И вот спустя несколько часов мы уже в зоне. Не знал до этого дня, что здесь есть такие живописные места. Настоящий заповедник. Дикие маковые поля цвели красным. Высокие подсолнечники вздымались над маками. Небольшие рощицы были разбросаны в поле. Но в направлении нашего пути они скучивались в один большой лес. И вскоре мы заехали в самую его чащу, где останки дороги все еще боролись с наступающей растительностью. Деревья и правда выглядели старее положенного. Но раскрошенный асфальт почему-то не победили. Либо по каким-то причинам намеренно его обходили. Я уже начал забывать, где нахожусь, пока путь не преградила стая кабанов. Животные перебегали дорогу. Их было не меньше трех десятков. Половина состояла из небольших особей. Скорее всего, недавний выводок. Эти звери были испорчены зоной. Крупная даже для кабанов туши, местами облезла шерсть, кожа, усыпанная шрамами и свежими нарывами. У одного огромного кабана я заметил кривые клыки. Настолько, что один из них упирался в череп. Вопреки всем инстинктам, заметив движущийся вездеход, они не ринулись в чащу, дабы сохранить свой выводок. Кабаны готовились к атаке. Самые крупные дергали клыкастыми мордами и выбивали копытами грязь. Молодые особи в поведении ничем не отличались от старших. Они уже рождались больными и чрезвычайно агрессивными. «Мура, давай за орудие! Разгони этих тварей!» В наушнике послышался голос командира. Водитель снизил скорость. Мура ловко вскочил и переместился за турель шестиствольного пулемета. Загудел и закрутился ствол. Пулеметная очередь резанула сначала в стороне от стаи. Мура то ли пристреливался, то ли хотел для начала напугать кабанов. Забавы ради. Несколько тонких и молодых деревцев срезало пулями. Досталось и кустарнику. Звери были не из пугливых. Их это только раззадорило. Они бросились в нашу сторону, но не успели пробежать и десятки метров. За секунды Мура изрешетил всю стаю. Маленькие туши выводка разрывала на части. Открывшиеся артерии хлестали кровавыми фонтанами. Огромные туши хряков и свиноматок наваливались друг на друга и, уже будучи мертвыми, содрогались от попутного града пуль. Пулемет затих с последним убитым зверем. «Чисто!» — отрапортовал Мура. «Отлично, поехали!» — скомандовал командир. «Не могу. Дорога завалена. А сбоку мне не проехать, там вон какие-то деревья». В наушнике послышался озадаченный голос водителя. «А по зверю ты не можешь проехать?» — спросил командир. «Нам теперь не разрешают таким заниматься». С некоторой досадой ответил водитель. Я предположил, что его кабина отделена от отсека с командиром и помощником, иначе бы они не общались в эфире. «Была пара случаев поломок. Еще механики ругаются, мол, вымывать дерьмо и мясо им надоело». «Ладно», — мрачно прокомментировал командир. «Придется пешком, здесь недалеко. А вездеход отправляется на базу». Мы спрыгнули с брони и рассредоточились по округе. Мне достался тыл. Я все еще испытывал сильнейший синдром самозванца, потому что таковым по чести и был. Из кабины выбрался командир. У комбата была примечательная с обширными сединами борода эспаньолка. На базе его за это часто называли испанцем без стёба. И с уважением, конечно же. Помощник комбата Плут ничем не выделялся, кроме пухлых щек при средней комплекции и примерного послушания командиру. И это было видно сразу потому, как он отвечал на его запросы и слушал приказы с гордо поднятой головой. Мне показалось, что в критической ситуации, если надо будет пожертвовать собой, но спасти комбата, Плут сделает это без промедлений. Возможно, где-то в прошлом была неизвестная для меня история о том, как Плут оказался обязан жизнью своему командиру. Иначе, как объяснить подобный трепет? Командир раздавал указания. Мне по традиции было поручено идти в конце колонны. Так себе роль для обычного студента, желающего переквалифицироваться в дезертира. Много ответственности и риска. Меня радовало, что в этой группе никто не задает провокационных вопросов. В компании Святого мне постоянно казалось, что я в шаге от разоблачения. Поэтому я не был сильно опечален его смертью. Все детекторы молчали. Уровень радиации здесь был ниже среднего. Все-таки природа умеет очищаться, а радиоактивные осадки наверняка уже схоронены под приличным слоем грунта. Ради любопытства я даже опустил счетчик ниже к земле. Уровень радиации немного повысился, но не до столь критического уровня, чтобы даже при длительном воздействии, например, навредить нашим стопам. Вряд ли в лесу были хоженые людские тропы. Нам приходилось пробираться через густой кустарник, перешагивать и перепрыгивать поваленные деревья. Наша группа порядком смокла от такой полосы препятствий. Каждые 100 метров в этом лесу чувствовались как добрый километр. Комбат ориентировался по компасу. Прибор в его руке выглядел как вычурный антиквариат. Наверняка какой-нибудь наградной или трофейный. Этим компасом командир дорожил, судя по тому, как он его вытаскивал и убирал обратно в нагрудный карман полевой куртки. Спустя час мы добрались до поросшего мхом дорожного указателя. Он предстал перед нами неожиданно, показался прямо посреди высокого бурьяна. И несмотря на частичное позеленение от мха и коррозию, на нем еще можно было прочитать надпись населенного пункта – «Олежки». «Мы на месте!» Послышался голос комбата. Отряд остановился. «Слушайте задачу. Впереди небольшая деревенька, середины прошлого века. Скорее всего, снесена до основания после Чернобыльской катастрофы. Нам нужно найти объект, который излучает колоссальное количество аномальной энергии. Полагаю, это артефакт. Готовьте детекторы. В деревне будем делить территорию на сектора, а затем прочесывать ее». Как я и догадывался. Мне вновь посчастливилось отправиться на поиски артефакта. В классификации миссии по критерию опасности поиск артефактов был где-то посередине. В самом низу находилась охрана и сопровождение, а наверху охота за головами. Еще на базе я задался вопросом, а кто вообще классифицирует эти миссии по какому принципу? На это самый дружелюбный наемник нашего отряда Степной ответил. «В любом сложном деле требуется аналитика, стажер. Все наши миссии идут в архив, но перед этим подвергаются дотошной обработке. Строгий разбор протоколов и отчетов позволяет адекватно оценивать риски. К примеру, задания по охране и сопровождению очень редко заканчиваются летальным исходом наемников, а вот заказные убийства и охота – полная противоположность. Да, такое дело новичкам или низкоранговым отрядам не поручишь. Вот, например, совсем недавно за голову одного сталкера объявили несусветную награду и послали хорошо слаженную и опытную команду. Задание выполнили, вот только вернулись назад меньше половины отряда. Опасно это дело». «Неужели этот сталкер оказался настолько крутым?» Удивился тогда я. «Нет». Степной покачал головой. «У него оказалось много друзей, которые готовы были его защищать». «А нас куда отправляют, не знаешь?» С беспокойством спрашивал я. «Не ссы, стажер. У нас группа слаженная, боевой опыт мы получаем в умеренном количестве. Мы где-то посерединке болтаемся. Но и не подай, принеси в то же время. Вот у Фила была одна из лучших команд. Удивительно, что тебе с первого дня прислали именно к ним. Еще удивительно, что ты остался жив, а Фил погиб». Степной нахмурился и задумался. С того дня мы с ним так и не разговаривали. Мне показалось, что он обиделся на меня. За то, что с болот живым вернулся не опытный и всеми уважаемый командир Фил, а какой-то новичок. Если у меня и было чувство вины, то очень слабое и немучительное. Ко всему, что касалось наемников, Я относился как к временному и, кажется, уже начинал привыкать к смерти. Лес поредел. Посреди рощи показались заброшенные дома и остатки улиц. У крайнего дома ржавел остов Запорожца. Комбат ошибся. Дома все же не снесли. Деревню просто покинули. Подсчитать точное количество домов было проблематично. Но одно я понял сразу. Перед нами типичные деревенские дома. И никаких выкрутасов, подобных тем фантастическим абстрактной формы постройкам на болотах. Счетчики радиации слабым писком дали понять о взросшем фоне. Все, кроме комбата, уставились на дисплее. Помощник молчал. Степной с облегчением выдохнул. Амура усмехнулся и принялся чем-то разминать шею. Радиационный фон все еще был в пределах нормы. Возможно, он дошел бы и до критических значений, подберись кто-нибудь из нас к тому ржавому Запорожцу. Металл любит накапливать себе всякую дрянь. Однако фатальных дураков здесь не было. Ну а я, как мне казалось, был дураком осторожным. Командир подал знаки, и мы остановились. Комбат еще даже не успел раздать указания, как помощник Плут выступил вперед и с тревожным взглядом указал пальцем чуть выше просевших крыш. В небо подымался еле видимый столб дыма. На секунду у меня даже потемнело в глазах. Я не хотел вновь переживать эту историю. Снова какое-то поселение. Снова я в отряде замыкаю и прикрываю спину более опытным бойцам. А в небе признак обжитого лагеря. Глава 3.2. «Так, приготовились», — скомандовал комбат. «В эти места никто не заходит. Возможно, это местная аномалия, и такое бывает. Сразу же рассчитываем на худшее. Контакт с противником». Наемники завозились. Мура полез в рюкзак. Начал выуживать оттуда гранаты и одно за другой развешивать на своем разгрузочном жилете. Степной просто осматривал автоматы и пересчитывал заряженные магазины в подсумках. Помощник командира Плут прикручивал к своей винтовке оптику. На базе поговаривали, что он был неплохим снайпером на службе одной из западных армий. Комбат же смотрел на своих людей с удовлетворением, пока его взгляд не остановился на мне. Не зная, что наш командир увидел, но это что-то его не обрадовало. Я просто стоял в стороне и наблюдал за другими, потому что понятия не имел, что мне нужно делать и к чему готовиться. В разгрузке не в самых удобных карманах у меня была пара гранат, а в руках не самый новый калашников из последних моделей, но без всяких навесов. И еще три магазина в подсумке. Комбат промолчал, но я точно увидел в его глазах недовольство. Впрочем, подобные взгляды я уже ловил на базе. Тогда это было не так выражено, как сейчас. «Плут, что там по картам?» — спросил комбат у своего помощника. «А, ближайшая обитаемая точка в 3 километрах. Там засели не самые добропорядочные граждане. Устроили притоны все поголовно беглые зэки. В прошлом году их вычислили военные, но соваться не стали, потому что никому эти бандюки не нужны. Сами подохнут в таком месте. Информация за прошлый месяц. Если это они, то им надо было преодолеть 3 километра, на которых обширная аномалия поля и естественные геологические препятствия. Не стоит забывать и про воздушные патрули вояк в этом секторе. Все-таки периметр близко. Не очень разумно со стороны зэков сюда соваться». «Да, не очень разумно. Они оказались в точке наших интересов». Процедил Мура ожесточенно. У него явно была какая-то личная неприязнь к зэкам. Чем-то он напоминал мне святого. Такой же пропитанный злостью наемник, только чуть более сдержанный. «Сколько их там может быть? 10, 20? «По нашим данным, около 10», — ответил Плут. «Не страшно», — подытожил командир. «С урками мы разберемся. Но если там кто-то серьезнее, придется отступать. И делать это мы будем слаженно и тихо. Стажер, тебя касается в первую очередь. Ты должен знать, что помимо сталкеров и зэков, хотя иногда разницы нет, в зоне встречаются хорошо экипированные бандитские формирования. Некоторые из них оснащены на уровне частной армии. Подготовку имеют соответствующую. С десятком подобных нам не справиться. Поэтому внимательно оцениваем риски и противника. Все ясно?» «Более чем», — фальшиво ответил я. Мы выдвинулись вглубь деревни, по остаткам улочки, заросшей и нехоженной. На этот раз надобности в колонии не было. Плут о чем-то обмолвился с комбатом, отстал от группы, а затем и вовсе отделился. Я даже не успел заметить, в какую сторону он ушел. Еще одно подтверждение моей невнимательности. Чуть позже командир отправил Степного вперед, на минуту остановив оставшихся. Степной также очень быстро исчез из виду. При этом двигался он очень тихо и зачем-то закинул свой автомат за спину в столь неудобное положение, что при надобности быстро достать его уже не получится. Я и Мура остались наедине с комбатом. Однотипные домики совсем обветшали. Когда-то их окружали аккуратные оградки, которые теперь вросли в землю и топорщили серыми штакетинами в разные стороны, будто кривые зубы. Просевшие крыши преимущественно покрывал замшелый шифер, зачастую с таким толстым слоем грязи и мха, что знакомый волнообразный серый рельеф угадался лишь по кромке. Не так давно, еще на большой земле, я узнал о том, что шифер очень опасен для человека, поэтому во многих развитых странах его запретили, а все остатки экстренно собрали и утилизировали. Этот материал, как оказалось, содержит амфиболобовый асбест, волокна которого проникают в человека через дыхательные пути и вызывают раковые заболевания. А чего могла стоить подобная крыша, дополнительно сдобрена радиоактивными осадками? Мне вдруг захотелось натянуть на лицо респиратор. Помню, как в детстве со сверстниками лазил по таким крышам. Иногда мы отламывали куски шифера и придумывали им новое назначение. А еще, если бросить такой кусок в костер, то начнется незабываемое представление. И сколько таких детей уже тогда были обречены на раковую опухоль? «Стажёр, не витай в облаках!» Комбат, видимо, заметил мой потерянный взгляд. «Каждая живая тварь в округе будет рада вспороть тебе живот клыками или пустить пулю. А если очень повезет, то какая-нибудь аномалия превратит тебя в мешок с костями!» Я не стал ничего отвечать, сделал лишь вид, что услышал его, выпрямился и перехватил автомат поудобнее. До сих пор никто так и не называл меня официально установленным позывным. Впрочем, этими позывными никто и не пользовался даже по радиосвязи. У всех были прозвища. А меня звали стажером, потому что я был новичком в этом отряде. Где к текучке не привыкли. Унижительное прозвище, данное еще мне святым, кажется, забылось. Очень скоро мы опознали источник дыма. Точнее, это сделал отправленный на разведку Степной. «Я в 10 метрах от цели». В наушнике послышался голос Степного. «Вижу обитаемый дом и ухоженный двор. Даже пара возделанных грядочек. На бандитов совсем не похоже. Дым идет из печной трубы, людей снаружи нет». «Степной, Плут, оставайтесь на своих позициях и не высовывайтесь», — ответил командир. «Прикрывайте нас». Вскоре и мы увидели описанный Степным домик. Крыша исхудала, как и в остальных домах. Большинство окон было заколочено, а от ограды осталось лишь несколько вросших в землю досок. Зато во дворе было покошено, а возле покосившегося сарая виднелись полотые грядки с картофелем. В доме кто-то топил печь, и, судя по знакомому аромату, на растопку шли хорошие березовые дрова. Я нервничал. На мне были перчатки-метенки, и потные пальцы скользили по стальной поверхности калаша. Я думал, что у комбата есть план, но сказанное им меня удивило, хоть и говорил он с хищной улыбкой. «Идите за мной и прикрывайте. Будем надеяться, что хозяева здесь гостеприимные. Надежда и вера — наше все». Мы прошли по выложенной камнями тропинке прямиком к входной двери. Поднялись по 3 ступенькам скрипучего деревянного порога. Комбат постучал в дверь. Дверь распахнулась внутри полностью и неожиданно быстро. Перед нами пристал немного сгорбленный мужичок, на вид около 50 лет. У него была небрежно постриженная черная сединами борода, большой нос, из которого торчали седые волоски и обширная залысина. Он выглядел уставшим. Одет был в серую майку и потертые грязные шорты. Я обратил внимание на его босые ноги. Ступни выглядели какими-то распухшими или же от природы феноменально большими. Под 50-й размер, если не крупнее. Снизу и до колен его ноги покрывал густой черный волос, без единого намека на поседение, настолько густой, что больше походил на шерсть. «Ты кто?» — без церемона спросил комбат. Он еще не наставил оружие на старика, но руки держал на рукоятке и ствольной накладке. «Сначала сами представьтесь», — негромким голосом проговорил хозяин. «Вы ко мне пришли, не я к вам». «Мы здесь со своей целью. У нас есть оружие и прикрытие. А имена тебе наши ни к чему. Можешь звать нас гостями». К моему удивлению, Комбат решил немного уступить старику и не стал его прессовать сразу. «Меня прозвали Мохноногом. Сами, наверное, догадываетесь, почему». Хозяин дома растянулся в дружелюбной улыбке. «Я живу здесь мирно и ни с кем не враждую. С вами конфликтовать тоже нет у меня никаких причин. Какие у вас цели, гости дорогие?» Прищурившись, спросил мужичок. «Все очень просто. Ищем источник аномальной энергии. Предположительно, артефакт. Не видал такого?» Командир, судя по интонации, начинал понемногу напирать. «Какие такие артефакты?» Мохноног нахмурился. Даже я понял, что чересчур наиграно. Кажется, врать этот мужичок не умел. «Даже не пытайся придуриваться». Комбат резко повысил тон. «Я чувствую ложь и притворство так же хорошо, как ищейка чует запахи. Таков мой профессиональный навык». Все произошло очень быстро. Хозяин хаты попытался захлопнуть дверь, даже не зная, на что он рассчитывал. Комбат молниеносным ударом с ноги вновь раскрыл дверь вовнутрь. Мохнонога отбросила назад, а дверь с хрустом и скрипом повисла на нижней петле. Мужичок опрокинулся на спину и сильно ударился головой. Постановая и кряхтя, он отполз назад и оперся о стену, затем ощупал затылок. На его ладони я увидел кровь. «Насилием ничего не добьешься в этой жизни», — простонал Мохноног сквозь кашель. «Перед смертью мы все равны». Мне было его жалко, но я ничем не мог ему помочь. Разве что раздумывать про себя, как поступлю, если мне будет приказано его убить. Лучшая работа для стажера, особенно когда твой командир — жестокий сукин сын. «Насилие я применяю редко, поверь». Комбат окинул взглядом интерьер хаты. «А насчет смерти полностью согласен. Но мы ведь не будем играть в афоризмы. И ты просто расскажешь все, что мне нужно». Внутри было ожидаемо скудно. Старый обшарпанный дощатый пол скрипел и прогибался под каждым шагом. В центре хаты находилась растопленная печь, в нескольких местах подмазанная глиной. На плите что-то побулькивало в небольшом чугунке. В ближнем ко входу углу стоял сделанный из старой стальной бочки резервуар с водой. Рядом старый умывальник с незамысловатым устройством из чугунной емкости и продолговатого соска. У стены были стол и стул, а на полу лежанка из каких-то тряпок и курток. В правой части хаты на пилевых крюках я заметил развешанные связки сушеных грибов, кореньев и рыбы. Запах оттуда исходил весьма специфический. Мурани, дожидаясь приказа, молча обследовал каждый уголок дома, заглянул даже на чердак, куда вела только наружная лестница, и проверил погреб. Затем отрапортовал командиру, что все чисто. Вскоре в наушнике отчитался Степной. По его словам, никаких подозрительных движений замечено не было. Помощник Плут молчал, но комбат про него даже и не вспоминал. По всей видимости, у них был какой-то план. «Понимаешь, Мохноног, ты мне уже дал повод усомниться. И я просто так от тебя не отвяжусь. Мы бы и сами отыскали этот артефакт, но все говорит о том, что ты его нашел первым и где-то спрятал. Верно я говорю?» «Не ври мне, я все вижу». Командир сидел на корточках прямо напротив мужичка и смотрел ему в глаза неотрывно и не моргая. Я не понимал, откуда вообще здесь взялся этот Мохноног и почему он так упрямо умалчивает правду. Отчеты военных, доступные наемникам, предупреждали даже о временно забредших в этих местах зэках, но ни слова о мужике, который, судя по всему, живет здесь уже длительное время самосилом. «Ты прав», — со скорбным лицом ответил мужичок. «Но я ничего не скажу. Ты можешь меня пытать или убить. Мне уже ничего не страшно. Родных у меня нет, живу один. Ценностей тоже никаких. Делай со мной что хочешь или сам ищи. Надо же». Комбат оторвал свой хищный взгляд. Зачем-то посмотрел на меня, затем на Муру и вернулся к старику. «Зачем тебе этот артефакт, если ты уже свое отжил?» Я просто храню его. Берегу таких, как вы. А может быть... И нет никакого артефакта. И меня тоже нет. Махнанок внезапно хохотнул. И от его смеха у меня побежали жуткие мурашки по коже. Кажется, комбат тоже напрягся. Не он ли чувствует ложь за версту по призванию? Да, тебе и правда терять нечего. Спокойно сказал командир и цокнул языком. Что же с тобой делать? Может быть, подвесить за... Комбата прервал голос плута в наушнике. Мы с Мурой переглянулись и сосредоточились на том, что говорит помощник. Внимание всем! К дому приближается черный мотоцикл с коляской. Есть три цели. Выглядят как самые настоящие беглые зэки. Вооружены. У одного пистолет, двое с обрезами. Все, что смог разглядеть. Судя по манере езды, пьяные. Понял, работаем. Ответил комбат. Командир поднялся, метнулся к покосившейся входной двери. Снаружи и правда уже доносили звуки мотоциклетного мотора и еще какие-то веселые улюлюканье. «Хозяин, у тебя сегодня день гостей?» Комбат обернулся к Махноногу. «Это местные ребята. Они безобидны. Иногда у меня грибочки берут всякие из оленей», — прохрипел мужичок. «Ну-ну, безобидные». Комбат хмыкнул. «Так, Мура, пойдешь со мной. Ты, стажер, будешь здесь с этим чудиком. Поглядывай в окно, по возможности прикрывай. Все понятно, стажер?» «Окно же заколочено», — сказал я неуверенно. В ответ командир тяжело вздохнул, подошел к заколоченному проему и ударом ногой выломал доски наружу. Внутри сразу же стало сильно светлее, а звуки мотоцикла громче. «Всему тебя учить, стажер». Комбат покачал головой, а затем кивнул Муре. И они оба вышли наружу. Мура с трудом прикрыл за собой сломанную входную дверь. Я тем временем положил палец на предохранитель и аккуратно выглянул из оконного проема. К дому подъехало нечто черное и местами сильно ржавое, отдаленно напоминающее Днепр. Транспорт остановился, мотор затих. На землю спрыгнули трое. Разглядывать каждого я не стал. Не хотел сильно высовываться из проема. Наоборот, решил пока спрятаться, увидев, как вальяжная походка комбата и Мура идут навстречу гостям. Я поставил предохранитель в режим автоматической стрельбы и прислушался. «Вот это сюрприз у деда! Это кто тут у нас?» Послышался прокуренный голос одного из бандитов. «Чики-брики, пушку выкинь, а? Вы сами для начала представьтесь». Послышался голос комбата, который зачем-то решил вольно процитировать хозяина дома. «Это вы к нам приехали, а не мы к вам». «Мы приехали к Махноногу, а не к вам», — ответил гнусавый голос уже другого бандита. «Так поезжайте обратно. Старик пока никого не принимает». «Ты нам указывать будешь? Походу, считать не умеешь». Послышались мерзкие смешки. «Ну ты, фраер, нарываешься капитально». Комбат ответил в неожиданной манере. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел Мишка погулять. И три глупеньких бандита скоро будут перебиты». На несколько секунд повисло затишье. Мне хотелось выглянуть в проем еще раз. Но я вдруг ощутил холодное оцепенение и осознал, что это первая моя стычка. Пускай даже я и не являюсь прямым участником. До этого еще ни разу, даже тогда, в пространственной аномалии, страх так не сковывал мое тело. Хотя рационально подсказывало, что у бандитов не было шансов. Пока что мне не о чем переживать. Тишина была нарушена звуком удара. Кажется, кто-то врезал кому-то, и, скорее всего, инициатива последовала со стороны наемников. Началась еле различимая возня, но не продлилась и пары секунд. Раздался выстрел. Один из бандитов завопил гнусавым голосом. Адреналин разошелся по крови. И я, наконец-то, смог перебороть себя и выглянуть в проем. Комбат и Мура, как я и надеялся, обошлись без моей помощи. Один зэк уже лежал на земле, второй стоял на коленях с опрокинутой головой, а Мура утаскивал из его шеи нож. Третий зачем-то пустился в бега, и комбат секундой выдержкой пристрелил того из пистолета, убив одним метким выстрелом в затылок. «Все чисто?» — спросил зачем-то комбат по связи. «Чисто!» — послышался голос плута. «Подтверждаю», — добавил Степной. Я с облегчением выдохнул, убрался из проема и прижался спиной к стене. Махноног, сидевший напротив, пристально смотрел на меня. Кажется, все это время я чувствовал его взгляд. «Помоги мне», — жалостливым взглядом сказал он. Несколько секунд я озадаченно пялился на него, его мохнатые, как у козла, ноги. «Что? Ты ведь можешь мне помочь?» Махноног вздохнул. «Вы что-то путаете. Там мой командир, и он отдает приказы». Неуверенно сказал я какую-то очевидную глупость. «Я вижу, что ты не такой, как они. Ты не черствый. Ты ведь не с ними, верно?» Глава 3.3. Махноног не успел договорить. С улицы вернулись Мура и Комбат. Командир скользнул по мне подозрительным взглядом. От этого мне стало не по себе еще сильнее. Зайдя в хату, он придержал дверь, пока пыхтящий Мура не заволок тело одного из бандитов вовнутрь. Оказалось, что одного зэка лишь ранили, и, скорее всего, его ждет допрос с пристрастием. Зэк выглядел неважно. Бледный, с испариной на лице и обезумевшим взглядом. Его окровавленное бедро было перетянуто жгутом. «Будешь говорить?» Комбат склонился над зэком. Говорил он спокойно. Не чувствовалось даже угрожающего тона. «Буду, фраер!» Несмотря на свое положение, бандит отважился дерзить. «Вот и хорошо». Все так же спокойно ответил командир наемников, но на этот раз поставил ногу прямо на внутреннюю часть бедра зэка и сильно надавил. Кровь просочилась сквозь разорванную ткань. Зэк закричал. «Ты чего чудила? Сказал же, буду говорить!» «А это чтобы тебя замотивировать». Комбат стоял ко мне в полоборота. Я заметил на его лице садистскую улыбку. «Расскажи-ка нам, что тебе известно о той прелести, что прячет этот мужик?» Махноног все так же сидел у стены, склонив голову. За ним внимательно следил расхаживающий по хате Мура. «Какая, ё-моё, прелесть! Чё ты несёшь?» Выпалил зэк, но комбат вновь надавил ему на ногу. «Да не знаю я ничего, что он может прятать! Живет хуже наших пацанов!» «Я имел в виду артефакт. Есть такой на примете? Неужели ты не хочешь прожить хотя бы еще немного, пусть и в тюрьме? Выкладывай, что знаешь, и мы сдадим тебя военным, живого». Все, включая зэка, поняли, что на этот раз врет сам комбат. Бандит даже расплылся в ехидной улыбке. Он не был совсем уж дураком и понимал, что при любом раскладе его ждет смерть, даже если бы поймали его не наемники, а военный патруль. «Да срать мне на этого мужика!» – просипел бандит. «Вся его ценность в садочке на окраине деревни. Он там душу отводит. Цветы у него там растут и еще какие-то овощи. Хвастался, что там земля плодородная, ёпта. Никто из наших, конечно, его овощи жрать не осмеливался. Мы разве что грибы у него покупали. Вот они-то кайфовые!» Комбат посмотрел на Махнонога. Глаза хозяина хаты были опущены в пол, но командир все же что-то прочитал. «Еще вопрос. Сколько вашего брата в здешних краях?» «Пацанов не сдам!» Бандит расплылся в довольной улыбке и закрыл глаза. Он будто знал, что произойдет дальше. «Спасибо за сотрудничество». Комбат поднял пистолет и выстрелил. Прямо посредине лба расцвело алое отверстие. На лице зэка осталась улыбка. Она лишь немного ослабла, приобрела скорбный оттенок. Я смотрел на то, как стремительно бледнеет лицо убитого. Меня тошнило, но ошарашенно я почему-то не мог оторвать взгляд от страшного зрелища. «Мура, вытащи тело во двор. Не будем мусорить в чужом доме. Стажер, выйдем за порог, надо переговорить». Мне стало не по себе, но я послушно последовал за командиром. На улице он закурил, будто намеренно тянул время. Стоял еще несколько секунд, наблюдая за тем, как Мура тащит мертвого зэка куда-то задом. Я все это время стоял рядом, как провинившийся школьник, хотя ничего пока что еще не сделал. Солнце скрылось за облаками. На улице стало чуть тусклее и прохладнее. Откуда-то набежал неприятный ветер, поднимая земли пыль и разгоняя по всему двору. Мне сразу же представилось, сколько там может быть радиации. На всякий случай взглянул на счетчик. Все же пока что в пределах разумного. «Мура, Отправляйся прочесывать окраины. Деревня не такая уж и большая. Цветущий сад уж точно найдем», — сказал комбат, когда наемник управился с трупом. Мура послушно кивнул и пошел прочь со двора. И только после этого командир пристально посмотрел мне в глаза. И этот взгляд мне совсем не понравился. «Стажер, будешь сидеть здесь, сторожить мужика и присматривать за нашими вещами. И воздержись от необдуманных поступков». «Что вы имеете в виду?» Вновь накатила тревога. Я ни разу не давал повода усомниться в своей лояльности, но комбат будто залез мне в голову и нашел там сокрытые мотивы. Кажется, он хотел играть в эту игру чуть дольше, но что-то внутри у него взорвалось. Гнев вырвался наружу. «Думал, что обвел меня вокруг пальца?» От этой фразы меня пробрало холодом. «Прежде чем встречать новобранца заученными речами, я тщательно изучаю его личное дело. У меня свой подход. Тебя бы я ни на метр не подпустил к своему отряду, если бы мог принимать кадровое решение». «Я не понимаю». Комбат подошел вплотную и ткнул меня в грудь указательным пальцем, отчего я пошатнулся и отшагнул назад. Командир наемников с недобрым, скорее даже злым взглядом тихо проговорил. «Ты гребаный самозванец, мошенник и лжец. Многие хотят попасть к нам. Еще бы. Привлекательная страховка, зарплата в иностранной валюте. А, острые ощущения. Таких наивных молокососов полно в очередях, но ты, ха, превзошел всех. Не умеешь толком даже держать оружие». Последние слова он процедил сквозь зубы. «Вот что. Дам тебе выбор. Либо по возвращению на базу я раскрываю тебя и доказываю, что твое личное дело – искусная фальшивка, либо ты рассказываешь, зачем ты здесь на самом деле. А после этого делай все, что я прикажу, и выплачиваешь мне дивиденды за молчание». «Второй вариант», – промямлил я. «Разумно». Комбат удовлетворенно кивнул, охладив свой, как я уже понял, по большей части наигранный пыл. «Неужели ты думал, что твой секрет никто не раскроет? Только командир группы сможет спрятать твое дело от посторонних глаз». Мысленно я уже начинал обдумывать, как выкрутиться из этой ситуации. Если все изначально строилось на лжи, зачем отступать? В наушнике прозвучал голос Плута. «Комбат, есть движение, как вы и говорили. По количеству не сходится, пока что веду. Они тыкаются по углам, как слепые котята». Из услышанного я не смог извлечь и толики смысла. Командир тем временем отвечал. «Хорошо, Плут, принял. Продолжай докладывать». Комбат посмотрел на меня зло из-под лобья. «С тобой пообщаемся позже. Возвращайся в хату и смотри, чтобы этот полоумный не сбежал». Комбат резко развернулся и пошел вслед за Мурой. Я еще минуту стоял у порога в ступоре, но постепенно пришло облегчение. Меня разоблачили, меня предупредили. Хотя нет, мне угрожают и вымогают деньги. Конечно, он проницателен, но прочесть всего не смог. Жадность застлала ему глаза. Нашел возможность легкой наживы. Наверняка уже мечтает о большей части моей зарплаты, на которую мне было плевать с самого начала. Многие действительно мечтают об этих деньгах. Но мне с такими пайками ради осуществления цели пахать в рядах наемников десятки лет. Ублюдок. Настало время сбежать подальше от черно-синих комбезов. Но перед этим я все же решил вернуться в дом. Оставленный внутри рюкзак комбата представлял для меня некоторую ценность. «Помоги, пока не поздно», — обратился ко мне Махнанок. Стоило мне только переступить порог. «Не поздно для чего?» «Они ищут, как они сказали, артефакт. Он не должен быть найден. От этого зависит жизнь этого места». «Жизнь этого места?» Мужичок замолчал, а я погрузился в собственное размышление. Беспрепятственно сбежать вряд ли получится. Меня могут засечь еще на выходе из деревни. Все они опытные стрелки, бойцы и разведчики. При желании выследят, если даже я оторвусь и на километры с форой по времени. Разве что только им не станет плевать. Внутри затеплилась слабая надежда. «Я знаю, зачем ты здесь!» Махнанок не унимался. «Зачем же?» – настороженно спросил я. В последнее время почему-то все вокруг знали обо мне слишком много. «Чтобы помочь дорогим тебе людям. Сейчас они сами себе не принадлежат». В глазах потемнело. Я отошел к стене. «Откуда знаете?» Остальные слова застряли комком в горле. «Помоги мне. Я ведь также знаю, что тебе нужны деньги. Но если те, с кем ты пришел, доберутся до цели, все потеряет смысл. И даже ты ничего не получишь». «Я один с ними не справлюсь при всем желании». Я отрицательно кивал и уже поглядывал на входную дверь. «Не нужно воевать. Просто обмани их. Разве не этим ты занимался с самого своего появления здесь?» И мне показалось, что речь Махноного немного оживилась. Он будто приободрился. «Если откажешь мне, у тебя в будущем ничего не выйдет». «Хватит это повторять. Я должен вам просто поверить? Но ведь ты уже поверил». Мужичок посмотрел на меня с хитрым прищуром. Отчасти он был прав. «И что я должен, по-вашему, сделать?» «Первый разумный вопрос». Махноног с облегчением вздохнул и пристально посмотрел мне в глаза. «Иди в мой сад. Я скажу, как его найти быстро по ориентирам. Может, даже быстрее, чем они. Там есть синий цветок. Его легко опознать. Сразу почувствуешь. И все, что нужно сделать, это закрыть бутон». «То есть мне нужно пойти на риск ради того, чтобы закрыть бутон какого-то цветочка?» Мое рациональное кричало о том, что Махноног спятил. Но оно же и твердило мне, что этот человек не может знать таких подробностей о моей жизни, пусть и в немного размытом виде. Угадать подобное невозможно. «Можешь сказать, что я умер, поэтому ты решил помочь в поисках. Можешь придумать ложь получше. Прошу от тебя лишь самую малость, но взамен предлагаю многое». Хозяин обветшалой хаты говорил складно. Правда, ничего он не мог мне предложить, кроме надежды и веры. На контакт с комбатом я уже точно не пойду. Особенно, когда он узнает, что помимо лжи, я еще грешен и воровством. Единственный выход – действовать скрытно. Молча я подошел к брошенному у стены рюкзаку командира. Выудил из бокового кармана замотанные в полиэтилен карты. Там же нашел и причудливый компас. Зря ты его не взял с собой, комбат. Видимо, не так уж он и дорог тебе. «А что будет с вами?» Я вдруг испытал искреннюю жалость к этому человеку. Ударился он, может, и не сильно, но убежать от наемников вряд ли сможет. «Не переживай». Уголки губ Махнонога приподнялись в умиротворенной улыбке. «Вот, о чем я тебя попросил. Самое важное. Больше мне и не нужно». Наполненный решимостью, я вышел наружу. Убедился, что вокруг тихо и нет никаких признаков присутствия наемников. Минуту потратил на то, чтобы прикинуть своим дилетантским взглядом, откуда за мной могли бы наблюдать отправленные на разведку Плут и Степной. Если даже кто-то из них и смотрел сейчас на меня через прицел, я все равно этого не узнаю. Оставалось только полагаться на удачу. Рисковать. Я поправил наушники и проверил индикатор заряда компактного передатчика, что крепился на пластырь к майке. И мне повезло, что на эту миссию с нами не поехал техник. Только он может перекрывать связь члену группы. Все их переговоры на расстоянии были доступны и мне. Я надеялся, что первое время мне это послужит неплохим подспорьем в нелегком дезертирском деле. Ориентиры Махнонога помогли бы добраться до сада быстрее остальных, будь у меня возможность передвигаться в открытую. Я метался от дома к дому, прислушивался к любому постороннему шуму. Навязчивый страх прилип к телу не хуже пропитанной потом майки. Меня не покидало ощущение чужого взгляда. Я боялся, что этот Плут следил за мной через оптический прицел, хищно скалился и докладывал о каждом шаге командиру по какому-нибудь неведомому для меня закрытому каналу связи. Сад Махнонога оказался лишь небольшим палисадником, огороженным низеньким самодельным забором из обломков старых и местами очень трухлявых досок. Садочек оказался сплошь засажен разными цветами, но большая часть пестрела синевой. К еще большему разочарованию, которое находилось недалеко от паники, Мурай и комбат добрались первее меня. Я пытался успокоить себя тем, что в целом не обременен какими-то жесткими обязательствами и могу просто сбежать. Ничего ведь страшного не случится, если у меня не получится. Конечно, меня бы немного мучила совесть и страх того, что слова Махнонога сбудутся. Было что-то необъяснимое и даже мистическое в его знании. Командир задумчиво смотрел на зажатый в руке детектор, а Мура расхаживал из стороны в сторону, будто у себя на даче. Курил сигарету и, кажется, любовался местными красотами. Они о чем-то переговаривались. Я не мог услышать, но по жестам было понятно, что командир сильно недоволен. Муре пожимал плечами, мол, вряд ли в его силах чем-то помочь. Я недолго просидел за углом захудалого домишки. Мне посчастливилось вовремя заметить, как комбат раздосадованно пинает грядку, разворачивается и направляется в сторону моего укрытия. Мура следует за ним. Я спешно перебежал за другой угол того же дома, а наемники прошли всего в 10 метрах от меня. Они возвращались к дому Махнанога, и на этот раз мне удалось подслушать обрывки разговора. «Нам нужно притащить этого чудака сюда», — говорил комбат. «Стажер за ним присматривает?» Зачем-то спросил Мура, ранее казавшийся мне самым безучастным и немногословным бойцом в отряде. «Надеюсь, заодно и с ним разберемся. Мне нужно будет его убрать». Я и так уже смирился, что мне при любом раскладе могла светить лишь пуля. Но, услышав хладнокровный вопрос Муры, стало еще страшнее. Еще вчера я мог перекинуться с этим человеком парой фраз, пусть и скудных, неохотливых, но без всякой вражды. «Нет, до базы. Он должен добраться живым. И никому ни слова пока». По дороге наемники говорили о чем-то еще, но их голоса постепенно затихали, и суть разговора становилась недосягаемой. Я выжидал, пока они скроются из виду, и одновременно подсчитывал, сколько у меня есть минут в запасе. Не спеша, до дома Махнанога они доберутся за минут 5. Обратно, при сильном желании догнать сбежавшего стажера, минуты 1,5. Я, к тому же, до сих пор ничего не знал о местоположении Степного и Плута. Я снова пошел на риск, и досада побежал в открытую. Синих цветов оказалось даже больше, чем я разглядел издалека. Синие, но разного оттенка, разных видов и форм. Я не разбирался в цветах. Махнанок хотел замаскировать свою драгоценность, и у него это прекрасно получилось. Он что-то твердил про почувствовавшего и обещал, что все будет просто, но как? Я присел посреди цветочных кустов и чуть было не впал в очередной приступ отчаяния и желания бросить все и напросто сбежать. Чем я вообще занимаюсь? Мне бы уже делать ноги из этой деревни, да побыстрее. Ради чего я рискую? Было что-то выбивающееся из общей композиции среди кустов, но я не мог понять, что именно. Спустя драгоценную минуту догадался пригнуться, а затем и вовсе лечь, чтобы рассмотреть цветник снизу. Один цветок походил на розу темно-синего цвета. Здесь были похожие его собратья, но они росли на кустах. А этот просто торчал в земле на тонком стебле без шипов и листиков. Смахнув с лба пот, я подобрался к странной находке. Его и правда будто сорвали с куста, общипали и просто воткнули в землю. Старик просил закрыть бутон. На всякий случай проверил детектор, и от увиденных цифр потемнело в глазах. Фон приближался к опасным значениям. «Вот же дерьмо! И сколько я уже впитал этой гадости!» Медлить было нельзя. Я обхватил бутон ладонью и сжал его в кулак, аккуратно, чтобы ничего не передавить. Поверхность лепестков ощущалась очень холодной. Ладонь начала покалывать будто от онемения. От неожиданности я отдернул руку, а затем просто наблюдал. Бутон синей розы сжался в плотный овал, а стебель сам по себе втянулся в землю. Артефакт исчез. «Стажер! Ты что с Махноногом сотворил, больной ты ублюдок?» Раздалось в наушнике. Комбат чуть ли не срывался на крик. Мне стало еще страшнее. Я догадался, что наемники убили того мужичка. И одной фразой в эфире комбат повесил всю вину на меня. «Ты меня слышишь, ты где? Внимание всем! В нашей группе завелась крыса. Найди стажера, брать тепленьким!» На этот раз никто не ответил комбату, но я знал, что наемники уже приняли приказ командира. Я побежал. С адреналиновым тремором перебегал от дома к дому в направлении восточного края деревни. В голове было лишь понимание направления нужных мне сторон света и карта зоны, которую я урывками выглядывал на базе наемников, а теперь имел на руках ее расширенную версию. Я знал, что путь будет нелегким. Ближайшая база сталкеров, по данным наемникам, находилась в 10 километрах от этой деревни. На бегу одной рукой мне пришлось рыться в наружном кармане рюкзака, чтобы достать компас комбата. В голове промелькнула мысль о том, что командир отряда невольно сам предоставил мне все возможности к побегу. На восточной окраине деревни была небольшая возвышенность. Мне нужно было пересечь ее и оставить наемников позади, оторваться от них и сбежать, как и планировал с самого начала. Вот только на холме оказался плут. Я вычислил его по винтовке, которая нелепо торчала из низкого кустарника. Будто наемник совсем не заботился о своей маскировке. Однако я не сразу понял, что с ним что-то не так. Моя беззащитная тушка была в его поле зрения, но никакой реакции не последовало. Задыхаясь от адреналина, я обогнул холм с левой стороны. Зачем-то поднялся на позицию, наверное, чтобы убедиться в своих догадках, в чем-то совсем уж очевидном. Помощник командира хрипел. У него был напуганный взгляд, уставленный в небо, а обе руки зажимали рану на шее. «Стажер!» — прохрипел наемник. «Предупреди комбата! Предупреди, бандиты! Снайпер!» «Извини». Зачем-то сказал я, склонившись над умирающим плутом. «Эй, ты чего там делаешь?» Донеслось снизу, со стороны ближайшего двора. Это был голос Степного. Я развернулся, не решаясь подняться в полный рост, и замер. Плут предупредил о снайпере, а за спиной так не вовремя оказался еще один потенциальный враг. Степной смотрел на меня и даже не наставлял на меня оружие. Он был скорее озадачен, нежели настроен в меня стрелять. Затем уже в наушнике я услышал его голос. «Комбат, я нашел стажера. Рядом с ним плут, кажется, мертв. Кажется!» Голос командира звучал свирепо. «Этот сопляк убил моего помощника? Ты это хотел сказать? Ликвидировать?» Я с глупым выражением лица и в полном оцепенении продолжал стоять в положении самой удобной мишени. Однако Степной даже не успел нацелить на меня оружие. В стороне послышались выстрелы. Пули засвистели совсем близко. Выбили несколько клочков дерна и деревянную труху в стене дома за спиной Степного. Наемник закричал и схватился за правый бок. Он побежал в укрытие задом, а я, наконец, вышел из ступора, упал на землю и аккуратно выглянул из кустов. Конечно, я совершил очередную глупость, ведь неведомый снайпер мог еще высматривать позицию плута и без труда заметить подозрительное движение. Мне повезло остаться незамеченным. В полусотни метрах, как раз там, откуда я и пришел, распределившись неровной шеренгой, шагали бандиты. Их было не менее 20. Одетые, как последние бродяги, с лицами захудалых алкашей. Большинство начало беспорядочно палить по дому, за которым скрылся Степной. У меня было небольшое преимущество на возвышенности и прикрытие в виде умеренно густого кустарника. Я ринулся вниз по склону на восток, постоянно оглядывался, боялся попасть в поле зрения наступающих зэков. Спустя минуту я уже задыхался, но старался не сбавлять темп. В груди жгло, во рту и горле пересохло, а в глазах появились темные мушки. Я бежал прочь от деревни. Впереди была очередная лесополоса, а за спиной разразилась шквальная перестрелка. Кажется, комбат и Мура пришли на помощь Степному, хотя, возможно, тот уже был мертв. Из-за такого численного перевеса всех наемников постигнет смерть. Про себя я даже надеялся на такой исход. Глава 3.4. Даже за периметром люди знают, чем опасна зона в первую очередь. Повсюду разбросаны смертельные ловушки, зачастую невидимые, будто язвенные нарывы на больной коже. Бежать без оглядки было настоящим безрассудством, как по минному полю, как по дорожке, усеянной капканами. И все они разные, рвут на части, выстреливают тобой, как пушечным ядром. Жгут, морозят, разъедают кислотой, засасывают, раскручивают до безумных перегрузок, и это лишь малая часть возможного. Редкие экземпляры вовсе создают карманное пространство, а самые зрелищные и оттого более честные лепят целые достопримечательности с измененным рельефом и какими-нибудь яркими спецэффектами. Тогда я еще не знал всего этого. Как и то, что окраины скудны на аномалии, даже если таковые были поблизости, мне удавалось их миновать. Незнание кормило страх, а тот еще больше подстегивал меня на ускорение. Разум отошел на второй план, но все же пару раз я подмечал подозрительные места, от которых хотелось держаться подальше. Я видел черную выжженную проплешину посреди луга, там, где ничего само по себе гореть не могло. В другом месте странные кореги торчали из-под земли. Сначала я принял их за причудливое корневище, но так как до ближайших деревьев было около сотни метров, все же решил обежать подозрительную местность. Одна роща сменялась другой. Между ними тянули заросшие поля и заброшенные дороги. Я удивлялся своей выносливости, но иногда все же приходилось останавливаться. Единожды меня вырвало, тогда я не знал, что делать в таких ситуациях. Интуитивно полез в рюкзак за водой и батончиками. Стало чуть легче. На пути мне попался рукотворный бетонный колодец, доверху дополненный водой. Трудно было судить о его глубине, возможно, то были остатки заброшенной промышленности или части ирригационной системы. Я воспользовался колодцем, утопив в нем всю электронику, оставил только счетчик радиации и передатчик с наушником. Портативный компьютер, спутниковый маячок, пусть и не работающий без питания, простенький сотовый с одноразовым номером, которые выдаются всем наемникам на всякий случай. Все, чем я мог засветиться, было утоплено в том колодце. Я не мог понять, сколько километров осталось позади и сколько мне еще идти до ближайшего пристанища. Солнце клонилось к горизонту. Мне было тяжело, пока я бежал, и не стало сильно легче, когда перешел на быструю нервную ходьбу. Болели мышцы и мучила сильная одышка. Жгли стертые в кровавые мозоли стопы. Рюкзак с каждым километром становился все тяжелее и тянул меня вниз. Но бросать его я не собирался. В нем были все мои крохотные шансы на выживание в зоне. Чем дальше я уходил, тем чаще приходилось останавливаться на привал. Самым большим страхом было предположение, что за мной все же кто-то погнался, и каждая минута отдыха будет стоить мне жизни. Когда очень быстро и неожиданно небо заволокло тяжелыми тучами, засверкали молнии, а вся округа наполнилась грохотом, я понял, что без укрытия меня ждет долгий заплыв и промокающая насквозь одежда. Шансы на выживание в таком случае опускались до нуля. Если бы я еще что-то понимал в искусстве выживания, а не просто полагался на интуицию, запас провизии и удачи. Пока искал укрытие, успел представить несколько картин собственной смерти в этой местности. Весьма четко представлял, как мне будет тяжело передвигаться с набухшим от влаги рюкзаком, который, к сожалению, не имел достаточной непромокаемости. Лесополоса, из которой я вышел, будто разрывалась песчаным обрывом. Значительная часть породы осела в этом месте, оголила корни деревьев и создала естественный склон. Поначалу я даже решил, что передо мной какая-то большая аномалия, и всерьез обдумал, стоит ли туда соваться. Под одним из множества корневищ в небольшом углублении я и приметил свое временное убежище. Промелькнула мысль, что там может быть нора какой-нибудь твари. Но времени на очередные раздумья не оставалось. Ветер усиливался, а мелкие капли уже начали падать с неба. Попасть внутрь было непросто. С третьей попытки я закинул туда рюкзак, вслепую, даже не зная, что там и помещусь ли я сам. Забираться пришлось, цепляясь за корни и опираясь ногами о сыпучий склон. Во время подъема пришла еще одна неприятная мысль. В такой песчаной пещере меня запросто может завалить верхним слоем грунта, особенно после сильного дождя. Ливень обрушился за считанные секунды. Я успел промокнуть, прежде чем забрался в темную и сырую пещеру. Почти сразу же наткнулся на свой рюкзак, поспешил включить фонарик и с облегчением обнаружил, что мое убежище не чья-то нора, а обычная песчаная пещера, довольно тесная, чуть более 1,5 метра в длину и ширину, с очень низким сводом. Встать в полный рост было невозможно. Это даже не пещера, а карман. Вход находился с подветренной стороны, но из-за сильных порывов крупные ливневые капли все равно залетали внутрь. Я достал плащ-палатку из рюкзака, завернулся в нее полностью, обезопасил себя от разбушевавшейся стихии. Рюкзак спрятал за спину, подальше от входа. Очень скоро столкнулся с холодом и сыростью от уже напитавшейся влагой одежды. На этот случай у меня было решение. Спасибо передовому снаряжению наемников. В отдельном кармане рюкзака хранились обогревательные элементы в форме небольших эластичных спиралей. Работали они по неизвестному мне химическому принципу, и хватало их относительно на долгий срок. Правда, дышать этим было довольно опасно. Хватило одной спирали под плащом, чтобы согреться. Также пришлось сделать импровизированную отдушину вредных газов. Благо, в плаще были отверстия для рук, застегивающихся на молнии. Я рассчитывал, что промокшая верхняя одежда хотя бы немного просохнет, и в целом со временем добился некоторого успеха. Мне казалось, что этот дождь был одним из самых сильных, из тех, что я видел за свою жизнь. Я слышал, как ветер сбивает с края обрыва намокшую листву, как стекают струи дождевой воды вниз по склону, и грохочет гром. Я надеялся, что этот карман на некоторое время послужит мне надежным убежищем. От настырных взоров скрывала пелена плотного ливня, да и физически я был недосягаем. Мало кому удалось бы забраться сюда, по уже сильно намокшему крутому склону. Несмотря на сильную боль в ногах и тревожные мысли о возможных преследователях, я уснул, даже не заметив этого. Сознание выключилось без какой-либо промежуточной стадии мутной дремы. Проснулся я уже ночью, и сначала не смог ничего понять, пока тупая боль не пронзила обе ноги. Сразу же вспомнил про страшные мозоли и свое трудное положение. Вдобавок ко всему, тело успело знатно продрогнуть. Обогревающая спираль исчерпала свой ресурс. Ливень снаружи давно прошел. Легкий ветер задавал в пещеру запах, ассоциирующийся у меня с сыростью и слякотью. Наверняка снаружи теперь именно так и было. Сначала я подумал переждать эту ночь здесь, достать еще одну спираль, которой хватило бы и до утра. На рассвете перекусить и разделить на две части и без того скудные остатки воды. Привлекательный план перечеркнул холодный разгоняющий сердце страх. В наушнике послышался знакомый голос. Удивительное совпадение, что он не застал меня во сне. «Слушай меня внимательно, стажер. Ты, скорее всего, еще жив и надеешься сбежать. Отдаю должное твоему упрямству». Судя по голосу, комбат был еще зол. Мне представился его израненный облик. Возможно, из всего отряда остался только он. Трудно было поверить, что кто-то вообще выбрался с той перестрелки. Хотя нет. Я предполагал и такой исход. Выходит, что обычным зэкам тягаться с натренированными и хорошо экипированными наемниками трудно даже с численным перевесом. «Не знаю, в какую нору ты забился, но я тебя все равно найду. Ты еще можешь сдаться и получить билет на базу. Тебе нужно отдать карты, которые ты украл. Выйти на открытую местность и ждать меня, если ты еще в состоянии осознать свое положение». Какая неумелая манипуляция. Неужели он отыгрывал в эфир ради последующих отчетов? Он ведь мог и не преследовать меня. Но судя по тому, что я его услышал, комбат находился в радиусе пары километров. Неужели ему было так важно меня нагнать и наказать? Я зажмурился, прислушиваясь, как в груди колотится сердце. По щекам потекли слезы. Тогда я впервые узнал, что плакать можно не только от жалости к самому себе или другим, но и от страха приближающейся смерти. Комбат впился в меня, будто пиявка. И что я ему сделал? Всего лишь дезертировал. Он меня толком-то и не знает, но готов преследовать десятки километров по зоне в самую дерьмовую погоду. «Ублюдок! Из-за тебя погиб весь мой отряд! Я этого так не оставлю!» Комбат еще раз вышел в эфир. Я не мог знать точно, было это продолжением радиоспектакля, или на этот раз он говорил искренне. Пробираться в полной темноте, ориентируясь лишь на флуоресцентную шкалу и стрелку компаса, было очередным самоубийственным решением. Однако тогда я уже не мыслил рационально, да и особого выбора у меня не было. Оставалась только удача. В любую секунду я мог напороться на комбата, который, помимо своего боевого опыта, наверняка имел при себе и прибор ночного видения. В пещере, что осталось позади, я все же бросил рюкзак и оружие. Взял лишь нож, засунул под жилет наемничьи карты. Передвигаться стало гораздо легче. Из убежища под корневищем мне пришлось выкатываться по скользкому склону. Этот трюк стоил мне сильно ушибленного, а то и переломанного ребра. С ножом в правой руке и компасом левой, с видимостью на 1,5 метра вперед. Со жгучей болью в боку и нестерпимой в ногах, я чувствовал себя крысой, пока что не загнанной в угол, но будто стремящейся именно туда. Вдобавок сильно кружилась голова. Недобрый знак. Я часто оборачивался, наверное, ожидая увидеть преследователя за спиной. Но там, во мраке, ничего нельзя было разглядеть, как и впереди. Однако я и не подозревал, что за секунды в зоне все может перемениться настолько сильно. Тьма рассеивалась так быстро, что от неожиданности я замер и уставился на небо. Будто высшие силы выкручивали яркость или ускоряли рассвет, но никакого солнца на востоке не было. Наверху загрохотало, и этот грохот лишь отдаленно напоминал грозу. Там будто что-то взрывалось, а затем весь небосвод засветился багряным свечением, усилился ветер, а у меня начались очередные приступы тошноты. Неужели я попал под выброс? То загадочное явление, упоминание о котором было для меня лишь редко встречающимся слухом. Я продолжил свой путь по компасу. Видимость улучшилась, но на душе стало еще тревожнее. «Стажер, слышишь?» Снова раздалось в наушнике. «Наверное, гадаешь, почему я за тобой погнался и зашел так далеко?» «Отвечу. Я знаю свою цель, и на данный момент это ты. Сопляк и самозванец. Ты понятия не имеешь, куда бежишь. У тебя нет цели. Хочешь пополнить ряды этих маргиналов? Да здесь все поля усеяны их могилами». «Ошибаешься. У меня тоже есть цель». Я зачем-то ответил в эфир, хотя часами ранее такой дурной мысли даже в голову прийти не могло. «Расскажешь?» С какой-то уж слишком довольной интонацией спросил комбат. «Вот я свою цель вижу. Оглянись, посмотри на меня. Каково это — чувствовать смерть у себя за спиной?» К тошноте добавилось сильное головокружение. Я понял, что мои силы на исходе, и повалился на спину. Все было потеряно. Разум пребывал в полубредовом состоянии, но все еще не выключался. Что-то еще заставляло меня бороться за свою жизнь. Не помню, терял ли я сознание. Возможно, пребывал в состоянии, больше похожем на шок или дрему, потому что боль меня как будто не покидала ни на секунду. В округе будто разверся ад. Небо покраснело. Тучи стали видимы, налитые кровью они нависали надо мной. Кто-то тащил меня по мокрой траве, не прилагая особых усилий. Этот кто-то насвистывал знакомую мелодию. То ли из старых советских мультиков, то ли из советской эстрады. Я почему-то сразу понял, что это не комбат. Я прикрыл глаза, но в следующий раз открыл их уже от мягкого желтого света. Вокруг были какие-то обшарпанные серые стены и тусклые лампы накаливания под невысоким потолком. Они свисали на ободранных проводах, которые представляли из себя уродливый симбиоз из старой и новой проводки. Я лежал на полу. «Ты чей будешь, доходяга?» Послышался голос справа. «Ничей». Просипел я и повернул голову на бок. «А по твоему комбезу так и не скажешь». В помещении сидели двое. Один, низкорослый и щуплый очкарик преклонных лет в серой, запачканный чем-то черным робе. Кажется, от него немного несло машинным маслом или чем-то подобным. Очкарик просто рассматривал меня. Вопрос о моей принадлежности исходил от него. Второй был крупного телосложения мужчина в песочном защитном комбинезоне. За спиной у него виднелся кислородный баллон, а на груди на одной трубке свисал респиратор. Второй незнакомец пил что-то горячее, из широкой белой кружки подымался пар. Его лица я не разглядел, просто не смог сфокусироваться из-за сильного ощущения слабости. Мне было удивительно, что я еще каким-то образом мог дышать. «Я умру». Оставшихся сил у меня хватало на два или три слова за раз, не больше. «И не таких выхаживали», — на выходе ответил очкарик. «Мы нашли у тебя интересные карты за пазухой. Они твои?» «Нет», — честно ответил я. «Тогда, может быть, я могу оставить их себе?» «Все равно». «Почему один наемник преследовал другого? Мы перехватили ваши радиопереговоры». «Я не наемник». «Интересно». «Что с ним?» — спросил я, подразумевая комбата. Меня поняли сразу. «Он мертв», — ответил худощавый в очках. «У нас здесь свой схорон, и чужаков мы сюда не подпускаем. Тем более таких агрессивных. Везде, где появляются наемники, всегда происходит какое-то дерьмо. Тебе повезло, что ты упал обессиленный, иначе бы просто пристрелили, как и твоего преследователя». Я проснулся в том же помещении, но уже на старом ободранном диване. Лампы накаливания все так же висели под потолком, а скудный интерьер отбрасывал тени на серые бетонные стены. Худощавый очкарик сидел рядом на стуле и держал в руке железную кружку. Он смотрел на меня, прищурившись, как на лабораторную крысу, пока я не прохрипел. «Пить?» «Да, конечно». Я с трудом приподнялся и сел. Взял протянутую в мою сторону кружку и жадно осушил ее залпом. «Ты так и не ответил? Зачем ты здесь?» Допытывался очкарик, даже не дождавшись последнего глотка. «Я половину из того, что говорил, не помню. Сколько сейчас времени?» «А это важно?» Очкарик удивленно приподнял брови. «Наверное, нет». «Тогда ответь на мои вопросы». «Я не наемник, поэтому и дезертировал. Хотя формально я в их рядах. Был. Это долгая история. Я просто хотел в зону, обычным сталкером, чтобы заработать. Мне нужны деньги». Очкарик отчего-то рассмеялся. «Поверь мне, многие здесь в зоне по своей мотивации давно вышли за пределы простого «заработать». У тебя есть прозвище? Просто именами у нас здесь называться не принято. Твое имя — это твоя личность Большой Земли, а старую личность лучше на Большой Земле и оставить». «Нет у меня прозвища». «Ладно, будешь тогда лоцманом. Не зря же ты эти карты с компасом сюда притащил». Очкарик, довольный собой, хохотнул, зачем-то хлопнул меня по плечу. Больному телу это не понравилось. «Вот что, побудешь пока здесь. Поднимем тебя на ноги в знак благодарности за ценные карты. Потом, может, поработаешь на меня. Тяпа, проведи его, пожалуйста, на кухню. Надо накормить гостя и проверить его здоровье». Я посмотрел в направлении взгляда очкарика и с удивлением понял, что все это время на другом стуле у стены в паре метрах от меня сидел тот сталкер с кислородным баллоном за спиной. Глава 4.1. «Что было дальше?» — спросил генерал, явно немного разочарованный моей историей. Впрочем, я и не пытался его впечатлить. Наш разговор для меня имел скорее психотерапевтический эффект. «Я добился своего. Стал одиночкой». Я пожал плечами и почувствовал, что организм просит очередной стакан крепкого. Поначалу сталкерское ремесло не оправдывало себя. Но через год я уже был убежден, что выбрал правильный путь. Сдалось мне это жалование наемника. Сталкеры таскали артефакты не хуже, чем золотоискатели во времена золотой лихорадки. Только выхлоп был куда больше. Всюду процветал черный рынок. Да и полулегальных методов вроде сбыта ученым или долгу хватало. «И все же мы условились, что говорить ты будешь только по делу», — с упреком сказал Воронов. «Конечно, к этому и веду». Я вздохнул и, сцепив руки в замок на затылке, продолжил рассказ. «Дело в том, что заработок сталкера не ограничивается лишь одними артефактами. Иногда мне приходилось брать задания из разряда «подай-принеси». Порой это было выгодно и лишь однажды привело к очень неприятным последствиям, которые напрямую повлияли на мою дальнейшую жизнь». Торговец курил дорогую иностранную сигарету «Маниту». Знать об этом мне было незачем, но делец решил похвастаться и, кажется, даже ожидал от меня какой-то реакции, как будто каждый второй сталкер был ценителем табачной продукции. Он смотрел на меня с недоверчивым прищуром, свысока. При этом сидел на низком офисном кресле за простенькой торговой стойкой. Я склонился над прилавком с видом внимательного слушателя. Винорез был малоизвестным и не особо авторитетным дельцом. Такие на окраинах зоны появляются и пропадают постоянно. Торговец носил черную немного подвернутую шапку, скрывающую то ли плеш, то ли светлый ум. Телосложение имел щуплое. Убранство убежища весьма скромное, а охранял его один ленивый сталкер, больше похожий на охранника супермаркета. «Лоцман, верно?» — поинтересовался винорез. «Да», — ответил я. Торгаш одобрительно кивнул. «Я тебя здесь раньше не видел, но ты вроде не дурак. Мои коллеги о тебе неплохо отзывались». «Работа есть?» Я решил перейти к делу. Винорез растянул губы в довольной улыбке. «Да, нужен надежный человек, как и всегда. В убежище сейчас одно отребье, а те, с кем я обычно работаю, заняты. Поэтому могу дать жирный и легкий заказ». «Не бывает такого». «У меня бывает, поверь». Винорез полез в свой ноутбук. Застучал пальцами по клавиатуре. «Короче, наниматель предпочел остаться инкогнито. Платит хорошо. Плюс вечная скидка на мой ассортимент и надбавка за сбыт артефактов исключительно мне». «Спасибо, но мне уже есть кому сбывать хабар». Вежливо ответил я. «Ну-ну. Как хочешь». Торговец сцепил руки и криво улыбнулся. «У меня все равно было бы выгоднее». «Сколько платят и в чем суть заказа?» «Ты получишь 1500 валютой. Нужно сбегать на южное болото и проверить один тайник. Координаты есть. Содержимое неприкосновенно. Нужна только информация. Разорван тайник или не тронут?» «Интересно». Я непроизвольно почесал подбородок. «И странно. За такую ерунду 1500 штук? В чем подвох?» «А в том, что на болотах бывает не сладко. Ты попробуй сейчас мотаться туда-обратно», — проворчал торговец. «Насчет мотивов заказчика не распространялся. Но если надо, значит надо. Деньги заплачены, все путем». «Аванс будет?» «Жареным пахнет». «Еще чего!» — торговец выкатил глаза. «А если подохнешь там?» «Никаких авансов, никакой предоплаты. На такие преференции могут рассчитывать только лучшие. Ну так что, берешься? Есть гарантия на бронирование заказа. Времени хватит». По ржавым ступеням вертикальной лестницы я поднялся на сторожевую вышку. Ветхое строение возвышалось над болотами на 30 метров, о чем извещали полустертые отметки продольных балок. Неизвестно, кто и с какой целью возвел это сооружение. Оно стояло здесь еще до второго взрыва, видело войну группировок, засилие бандитов и захлестывающее все на своем пути волны мутантов. Сейчас болота переживали спокойные времена. Казалось, что зона отступала и брезговала этих мест. Мутанты выползали из своих нор и лежбищ неохотно и только ночью. Аномалии, как и на любых окраинах, появлялись редко. Плодоносили слабо, отчего и люди сюда почти не заходили. О вылазке я не жалел. Огорчал лишь тот факт, что я немного заплутал и добрался до точки с опозданием. А таймер задания неумолимо тикал в сторону нолей. В то же время душу грели переполненные контейнеры с артефактами. Некоторые из аномальных находок с наименьшим фоном пришлось даже завернуть в обычную ткань и сложить в рюкзак. Не из жадности, но из острой нужды. На вышке было несколько любопытных инсталляций. На краю площадки под слоем мха гнил ящик из-под боеприпаса. Рядом лежали чьи-то полуразолившиеся кости, перемешанные с обрывками выгоревшего камуфляжа. Ржавое перило подпирал ржавый калаш. Теперь они были единым целым. Никаких следов тайника, только мусор и покрытая коррозия реликвии. Знал бы наперед, так и не ходил бы никуда. Жаль, что у меня нет дара предвидения, а еще лучше телепортации. Щелкнуть бы сейчас пальцами и оказаться в безопасном месте, например, в убежище старого друга Лёни Сенина, чтобы там же избыть ему нехилый хабар с болот. А так надо еще думать, как выбраться из этой клоаки. Главное, чтобы ничего не фонило. Пока молчал счетчик Гейгера и детектор аномалий, а органы чувств не били тревогу, можно было немного расслабиться. Над болотами разгорался рассвет. Красное зарево на востоке отражало в зеркалах заболоченных водоемов, обильно разбросанных между зарослей рогоза. Однообразный и уже приевшийся пейзаж не спасал даже вид сверху. Рваные сгустки приземистого тумана простирались до самого горизонта и иллюзорно сгущались по мере удаления. Они скрывали от меня все следы былого присутствия человека. Не было видно ни заброшенных поселений, ни потухших кострищ, ни других вышек, подобных той, на которую я забрался. По моим прикидкам, в ясную погоду можно было разглядеть даже вентиляционную трубу 4-го энергоблока. Я достал из бокового кармана рюкзака маленький термос, всего 0,5 литра горячего кофе. Налил напиток в крышку от термоса. Отпил и чуть было не подавился жутко переслащенным и остывшим кофе, который вдобавок имел привкус чая. Термос мне вручил сталкер с кордона, в благодарность за шприц обезболивающим. Неравноценный обмен. Еще при подъеме взгляд заприметил колебания воздуха в десятки метров от вышки. Броском я отправил полупорожний термос метко в цель. Судя по резкому хлопку и отсутствию разлетающихся фрагментов, великолепный кофе, как и саму тару, аннигилировало до атомов. Хватит отдыхать. Магнитный компас не работал. Для зоны обычное дело. А вот что происходило с надежной спутниковой связью – загадка. Я вытащил КПК и с надеждой посмотрел в угол экрана. Устройство поймало лишь одно деление сети. На такой высоте я рассчитывал хотя бы наполовину. Пришлось расхаживать по всей площадке, вертеть КПК на вытянутой руке. Деления сети не прибавлялись, а стоило поднять над головой, так пропадало единственное. Два раза я перезагрузил устройство, поэкспериментировал с настройками сети и автономным режимом. Все было тщетно. Здесь не было ни сотовой связи, ни радио, ни спутниковой навигации. Уверен, что вокруг винореза уже собралась очередь из работяг, желающих взять легкое задание. Когда таймер истечет, меня заочно похоронят, а свежая кровь попрется на болото. Нужно было срочно отправить весточку. С другой стороны, я мог бы и опоздать, но вернуться с информацией. В таком случае мне бы пришлось ждать ушедшего по моим стопам сталкера и в случае возвращения оного делить добычу пополам. Либо решать спор силой вдали от базы торговца. Нет уж, дуэли точно не мое. КПК вдруг громко запищал. Я вздрогнул и заглянул на экран. Интерфейс извещал о сигнале бедствия. На карте горела красная точка с пометкой «СОС». В ограниченном режиме заработала навигация, указывающая примерное направление пути. Я повертел устройство в руках. Меня обуяли сомнения. Не припомню, чтобы в моем КПК была подобная функция – ловить сигналы бедствия. Самым разумным в таком случае было бы не обращать внимания на эту странность. Спокойно выйти на хоженые тропы, по пути поймать сеть, чтобы отправить одно сообщение и поскорее добраться до ближайшего лагеря. Ах, если бы я всегда принимал верное и рациональное решение, то никогда бы не оказался в этом проклятом месте. На изолированном смрадными водами островке я нашел обгоревшее дерево с огромной трещиной в стволе. На останках ветвей висел порванный парашют. Серое полотно купола испачкалось сажей, а оборванные стропы колыхались на ветру. Вокруг не нашлось ничего подходящего для использования в качестве слеги. Пришлось положиться на осторожность и удачу. Я шагнул на ближайшую кочку, затем переставил ногу на то, что принял за участок болотистой суши, и мгновенно увяз по щиколотку. Ноги промокли до коленей, прежде чем я добрался до проклятого острова. От меня воняло болотной тиной. Счетчик извещал о слегка подскочившем уровне радиации, на удивление не критическом. В ботинках хлюпало, стопы мерзко проскальзывали по стелькам. Нужно было срочно просушить обувь. Я достал КПК и обнаружил, что сигнал бедствия прервался, а электронная карта вернулась к привычному виду. Кроме парашюта, я нашел лишь еле теплое кострище. На сером пепле среди тлеющих угольков были видны следы от подошв. Значит, неизвестный выжил и даже успел посидеть у костра. Но здесь никого нет. Следовательно, некто решил выбираться самостоятельно. Какому идиоту пришло в голову прыгать с парашютом, пусть и на окраине, но все же аномальные зоны? И ведь он когда-то добрался до точки, очевидно, на воздушном транспорте, которому еще нужно было преодолеть аномалии, раскиданные в атмосфере. Возможно, этот транспорт со своей задачей не справился, и где-то неподалеку тлеют останки какого-нибудь вертолета. Самому бы выбраться. Пробормотал я вслух. Еще раз взглянул на дерево, скорее всего, изуродованная ива. Судя по трещине, поражена молнией, но задолго до того, как на ветви напоролся неудачливый экстремал. Надо же, какая удача. Этот остров словно магнит несчастий. Я слышал треск костра и странные гудки, похожие на дозвон сотового телефона. Кто-то бормотал под нос ругательства и кряхтел, будто превозмогая боль. Я чувствовал тепло от огня и был уверен, что свет падает на мое лицо. Нужно было притворяться до тех пор, пока не прояснится в уме. Трудно было сконцентрироваться и разобраться, что же со мной произошло, когда голова болела сильнее, чем самое сильное похмелье. Дым от костра проникал в ноздри, вызывал жуткое желание прокашляться. Но я держался и думал, как бы незаметно приоткрыть глаза, разведать обстановку. Вдобавок руки оказались связанными за спиной. «Хватит притворяться! Открывай глаза!» Послышался раздраженный голос. Я не стал противиться сказанному, как назло еще захотелось хорошенько прокашляться. Вокруг были все те же болота. Я сидел, прислонившись к расколотой иве. Стоило лишь раз коснуться дерева затылком, чтобы вспомнить, что со мной произошло. Затылок зудел. Волосы на голове слиплись от запекшейся крови. Меня ударили по голове. Скорее всего, не обошлось без сотрясения. Иначе как объяснить поступающую волнами тошноту? Возле костра сидел незнакомец, облокотившись о рюкзак. На левой ноге была задрана штанина. Черный армейский ботинок валялся рядом. Незнакомец перебинтовывал область голеностопа. Сквозь бинт отчетливо проступало кровяное пятно. Периодически он посматривал на меня недобрым взглядом, но ничего не говорил. Я тоже молчал, стараясь разглядеть и впитать в своей болевшей головой как можно больше информации, чтобы получить хоть какое-то преимущество. У ног раненого валялся мой КПК. Вряд ли он смог подобрать пароль и что-то выведать. Интересно, насколько серьезная у него травма? Может быть, открытый перелом или глубокий порез? Последствия приземления или неудачное попадание в мелкую аномалию? Из крупной бы в одиночку не вылез. Он был одет в камуфляж болотного цвета. На торсе – разгрузочный жилет с набитыми карманами. Оружие не было видно. Вероятно, лежало за рюкзаком со стороны правой руки. С моего ракурса трудно было разглядеть. Лицо незнакомца было холеным, гладко выбритым. По взгляду было понятно, что он уже не рад тому, что здесь оказался. Закончив с перевязкой, незнакомец что-то вколол себя в ногу, чуть выше колена. Обезболивающий или стимулятор? Судя по его снаряжению и экзотическому способу проникновения на территорию зоны, он был необычным военным. Может быть, и вовсе не военным, а каким-нибудь наемником. Такие носят с собой аптечки, способные и калеку на ноги поставить, а то и вытащить мертвеца из посмертия. Наемники так выражались про достижения современной и дорогой медицины. «Если хочешь», — хриплым и уставшим голосом спросил раненый. «Хочу». «Не заслужил пока». Я напрягся, проверяя крепкость веревок на руках. Узлы были завязаны очень туго. Из-за отека я почти не чувствовал ладоней. «Ты кто такой?» «Можешь звать меня майором». «Пусть будет майором, если хочет». Этих бывших майоров и среди наемников было полно. В голове на мгновение проскользнула дурная идея — вывести его на разговор о наемниках и рассказать, что и сам когда-то был в их рядах. Рациональное быстро пресекло эту глупость. Стоило только вспомнить, как я распрощался с бывшими коллегами. Да и вряд ли сейчас наемники — это единая фракция. За последние годы наплодились десятки разных компаний. «Чего ты так смотришь?» — недовольно бросил Холёный. На его лице отчетливо проступал пот, хотя, судя по всему, ему уже становилось легче. «Прими таблетку, и мы с тобой нормально поговорим». «Что за таблетка?» «Она избавит тебя от неприятных последствий удара по голове». «Можно было просто не бить». «Не умничай, пасть открой!» Майор поднялся с места. Я послушно раскрыл рот, опасаясь, что десантник распсихуется. Майор, подойдя ближе, закинул мне в рот таблетку. Затем прислонил губам флягу. Я жадно впился в горлышко, намереваясь одним глотком опустошить всю флягу, но не вышло. Изверг резко вырвал сосуд и, усмехнувшись, вернулся на свое место. Не знаю, что я проглотил, но эффект оно произвело мгновенный. В голове прояснилось, боль ушла и накатила бодрость. «Так это ты с парашютом прыгнул?» «Ответ очевиден. Я пришел помочь, а ты мне по башке. А часто в этих местах помогает?» Майор с презрением плюнул. «Не переживай, я тебя отпущу. Но сначала ты мне послужишь». службе предпочту товарищеский договор». Я растянул губы в напряженной улыбке. «Посмотрим на твое поведение. Ты сам на болотах что забыл?» «Я здесь по заданию торговца. Проверял тайник на вышке». «Нашел чего?» «Ничего интересного». «Ладно, лоцман, не врешь уже хорошо». «Погоди. Я не говорил, как меня зовут». От прозрения и недовольства я непроизвольно сжал кулаки и напряг почти все свои мышцы. «Это что, какая-то подстава все-таки?» «Ну, конечно, вот кто заказчик». «Не переживай. Получишь ты свои 1500». С ухмылкой ответил майор. Я запрокинул голову и увидел звездное небо впервые за долгое время. Обычно небо затянуто тучами, а я стараюсь спать по ночам в безопасных местах. «И чем я тебе обязан, майор?» Он резко подскочил со своего места. Я даже вздрогнул, ожидая какого-нибудь молниеносного выпада с ножом в мою сторону. Однако он всего лишь отошел от костра и поднял с земли странное устройство на три ноги. Оно издало те гудки, которые я принял за сигнал сотового. Установив треногу в десятки метров от костра, немного похрамывая, он вернулся с довольным видом и присел в метре от меня. «Я сейчас тебя развяжу и дам на первое время оружие». Майор снял с пояса, ранее незамеченный мной, походный, многофункциональный топорик. Какая-то сомнительная китайская подделка. Сомнительное оружие, но я даже непроизвольно облизнул пересохшие губы от предвкушения открывающихся возможностей. «И не думай направить его против меня. Я установил манок, и совсем скоро все дикие твари в округе побегут в нашу сторону. Мы с тобой теперь заодно». «И что, я, по-твоему, должен топором отбиваться? Где мое ружье?» Тем временем майор начал разрезать путы. «Нужно заслужить мое доверие. А топор — на крайний случай. Будем надеяться, что нам не придется вступать в бой с мутантами». «Но ты же сам сказал, что они сами сюда побегут на этот манок. Сдался мне твой топор. Ты можешь ответить?» Судя по всему, знать большего мне было не положено. Вопросы остались без ответов, а выражение лица майора стало смурным. «Если топор тебе не нужен, оставлю при себе. Руками защищайте». «К черту, давай сюда». Я схватился за удобную, но хлипкую стальную рукоять. Хромой десантник, закончив с веревками, молча отошел в сторону и поднял с земли пистолет-пулемет западного образца, в моделях которых я совсем не разбирался. Он зачем-то отстегнул магазин, что-то осмотрел бегающим и, как мне показалось, немного безумным взглядом. Был он по такой своей сути, или же так действовал стимулятор вколотый минутами ранее. С оружиями в руках майор выглядел жутко. Спорить и что-то спрашивать уже не хотелось. Бежать не представлялось возможным. Конечно, можно было выждать удобное время, метнуть топор ему в голову. Вот только было у меня интуитивное ощущение, что с большой вероятностью этот обколотый то ли вояка, то ли наемник успеет увернуться, проявив мастерскую ловкость. Да и я мастерскими метаниями навыка не обладал. Я поднялся, размял затекшие руки и ноги, внимательнее осмотрел выданное оружие. Все-таки топорик не внушал, какая-то унизительная насмешка. Если все это не какой-то сон, как он не понимает, что мое ружье пригодилось бы нам больше? Майор выглядел напряженным. Постукивал пальцами по своей компактной пуколке. Я был уверен, что он не сможет выстоять стычки с местным зверьем, каким бы крутым ни казался. Он и сам это понимал, значит, рассчитывал на что-то еще. Пускай будет даже пара кабанов. У него один магазин заряжен, а еще два других в разгрузке. Он убьет одного кабана. Второго тяжело ранит. На этом патроны закончатся. Сколько бы их ни было еще в рюкзаке, в нераспакованных пачках, времени на перезарядку не будет. Если раньше мне казалось, что уж я точно знаю, каково это оказаться в безвыходном положении, то в ту абсурдную ночь отчетливо понял. Даже это еще не предел. Меня обманом заманили на убой. Какой-то свихнувшийся человек, представляющийся майором, благо, что не Петром Первым. У него в руках сомнительное оружие, а у меня чертов туристический топорик. Подумать только. Глава 4.2. Об устройствах, принимающих зверьё и мутантов, ходило множество слухов. Вот уж не думал, что сам столкнусь с подобным. Поговаривали, что работали они как излучатели волн, которые мало чего имеют общего с радиоволнами. Мол, разработка не новая, но строго засекреченная. Меня мучил вопрос, зачем это нужно свалившемуся с неба загадочному майору? Если бы меня встретил отряд Долга, который показательно и клятвенно заявляет о своей идеологии полного уничтожения зоны, было бы гораздо яснее. Я огляделся, чтобы разыскать в полутьме свой рюкзак. Света догорающего костра не хватало, чтобы осветить весь остров. Мне повезло. Пожитки лежали в поле видимости. Неторопливо, чтобы не заставлять лишний раз майора нервничать, я направился к рюкзаку, аккуратно присел рядом и развязал узелок. Сразу же отметил, что узел отличался от привычного. Между делом я ожидал недовольный возглас майора, и он последовал. «Эй, ты чего туда полез? Тушенки решил навернуть с голодухи?» «Еще чего. Я совсем дурак, по-твоему, тяжесть эту на спине таскать?» Рука нащупала теплый тканный сверток с артефактом. Поверх специальной, поглощающей некоторую долю вредных излучений ткани, была сетчатая армированная оболочка. На первый взгляд она напоминала авоську и предназначалась лишь для удержания артефактов в подвешенном состоянии. Очень удобно, когда громоздкие контейнеры переполнены, либо попросту не по карману. «Мутанты скоро повалят в нашу сторону, держись рядом», — сказал майор спокойно. «У тебя есть план? Посветишь, может?» Процедил я, привязывая сетку с артефактом к поясу. Майор на вопросы отвечать не стал. Я вернулся на свое место. Меня немного потряхивало от нахлынувшего адреналина. В предвкушении стычки с мутантами в этой безвыходной для меня ситуации майор уже не казался большой угрозой. «Зачем ты за артефактами полез? Где-то здесь торговца увидел?» В голосе майора послышались язвительные интонации. «Смотрю, ты, товарищ майор, хорошо разбираешься в нюансах сталкерского ремесла. Причем так же хорошо, как и в содержимом моего рюкзака». Я ответил тем же. «Мне надо было знать, сколько при тебе оружия. Все твое добро на месте. Даже тот сверток баксов». Я уселся на корточки возле дерева. Майор начал расхаживать из стороны в сторону. Медленно и уверенно, будто пригожим утром охранял какой-нибудь склад боеприпасов в тылу и ждал сменщика. Будто вокруг не царила ночная тьма, а мы не торчали здесь в ожидании волны опасных порождений из зоны. Мы прождали еще минуту, прежде чем в небе закаркали вороны. Никогда не слышал их ночью и так далеко на болотах. Округа наполнилась какофонией мерзких звуков, от которых волосы по всему телу встали дыбом. Мне стало холодно и страшно. При этом пот стекал по лицу крупными каплями, будто на улице был жуткий зной. Я слышал глухой вой и нечеловеческие крики, полные боли и отчаяния. Слышал громкое шипение со свистом, будто кто-то стравливал давление парового двигателя. Различал виски и хрюканье кабанов, и даже собачий лай. «Чёртовы псы! Они-то откуда здесь, на болотах?» «На землю!» — вдруг закричал майор. Эта команда почему-то подействовала на меня сильнее нагнетающих страх звуков, и я кинулся на землю. Мне казалось, что проклятые мутанты, дикие кабаны с неведомо какими тварями уже зашли на остров. Был слышен их громкий топот. Он уже начал сотрясать землю. Спустя мгновение что-то хрустнуло на дереве. Я задрал голову и увидел, как пусть и трухлявая, но все же массивная ветвь отделилась от обгоревшей ивы. Невидимая сила удерживала ее в воздухе. Кто-то, обладающий невероятными телекинетическими способностями, занес над нами дубину. Внезапно прогремел взрыв. Затем еще один и еще. Ветвь упала в метре от майора. Тот успел лишь перекатиться в сторону. Это все, что я успел увидеть, потому что от страха закрылся руками и зажмурился. «Получайте, твари!» — закричал майор. Я же просто заорал, но в грохоте не услышал собственных криков. Затем закрыл уши и уткнулся в землю. Хотелось зарыться полностью, подобно кроту прорыть нору и убраться из этого ада. Взрывы гремели беспрестанно и становились все громче. Земля задрожала с новой силой. Совсем близко я услышал пронзительный поросячий виск и злобное рычание. Правда, весь этот звериный вой очень быстро смолкал и тонул в грохоте. Когда грохот поредел, я услышал стрекот ПП. Майор от кого-то отстреливался. Я открыл глаза и приподнялся, чтобы осмотреться. Заросли камыша вокруг полыхали. Высокое пламя окружило нас. Стало гораздо светлее. Но температура тоже быстро повышалась. Майор был неподалеку с оружием на изготовку, с хищным взглядом. Он кого-то выискивал. Что-то массивное и невидимое ударило меня в грудь, будто пнули огромным ботинком. Я откатился в сторону и со страху пополз подальше от майора. Мои легкие будто отключились на несколько секунд. Наружу вырывался натужный хрип. Пока я полз, локтем задел чью-то развороченную тушу. Из-за кровавого месива трудно было понять разновидность мутанта. Загрохотала еще одна серия взрывов, но реже, с промежутками в несколько секунд. Краем глаза заметил, как майор стреляет в никуда. Я бы подумал, что он действительно сошел с ума, если бы не увидел кровавый шлейф от удачного попадания. Если бы сам не попал под горячую лапу мутанта. Хищник, с которым он пытался бороться, обладал сильным преимуществом – невидимостью. Треклятый кровосос. Я отполз подальше от мутанта и майора. Понимал, что мне это вряд ли чем-то поможет. Кровосос сначала разделается с майором, а потом и со мной. Окруженные пожарами, судя по всему, минами, мы здесь оказались запертыми с опасной тварью. Чертов гений решил, что плотного минного поля вокруг острова хватит, чтобы перебить всех, и не учел, что кто-то все же доберется до него. И когда он успел здесь все заминировать? Откуда взял столько мин? Майор продолжал понапрасну тратить патроны. Очень быстро стрекот ПП прекратился. Утихли взрывы. Я услышал, как лезвие ножа беспомощно и со свистом разрезает воздух. «Лоцман, ты его видишь?» В голосе майора я расслышал только злость, ни капли страха. Удивительно, что он не просил помощи и не упрекал меня за столь позорное отступление. Возможно, он даже не знал, с кем столкнулся в ближнем бою. Кровососы не могут находиться под маскировкой постоянно. Это умение исчерпывает их ресурс. Однако даже без невидимости шансы не равны. У майора были навыки и огнестрельное оружие. У мутанта же толстая шкура, острые когти, сверхчеловеческая сила, высокий рост и впечатляющая скорость реакции. Долго ждать не пришлось. Я услышал яростный крик майора и что-то неразборчивое вперемешку с ругательствами. Кажется, он все-таки звал меня на помощь. Я перевернулся на спину и увидел картину целиком. Двухметровая гуманоидная мохнатая тварь уже схватила майора за шею. Огромной когтистой рукой выбила нож и полоснула грудь. Кровосос остался недоволен, обнаружив под разгрузкой пластины бронежилета, а майор получил дополнительные секунды жизни. Мутант поднял бедолагу над землей. Тот задергал ногами. Ухватился за жилистую лапу, что сжимал его шею все сильнее. Я видел лишь затылок кровососа и часть его расправляющихся щупалец. Однако знал, что сейчас видит майор и что чувствует. Майор чувствовал нестерпимый смрад из раскрытой пасти. Морда кровососа отдаленно напоминала человеческое лицо. Походила на череп обезьяны, обтянутый старой кожей. Его щупальца, расположенные вокруг рта, в количестве четырех, имели заостренные зубы. Загнутые и полые, чтобы как можно глубже вонзиться в плоти, обескровить жертву подобно вампиру. Так эти твари и питаются. Послышались новые взрывы. К ним я уже привык и даже успел поразмыслить. Если мутантское отродье продолжает напирать, какова вероятность, что сюда не доберется еще парочка таких кровососов? Я все еще надеялся, что майор отобьется, даже когда увидел, как его лицо сильно покраснело, и мимика перестала подчиняться его воле. Кровосос подносил шею майора к своей пасти, как мы, люди, подносим к рту сочную созревшую сливу, чтобы случайно не обляпаться брызгами, чтобы вкусить как можно больше сладкого сока. Топор был у меня под рукой, точнее, болтался, будто балласт на ремешке, обмотанный вокруг запястья. Я уже не помнил, как так вышло и каким чудом сам не напоролся на довольно-таки острое лезвие, пока ползал словно ослепленный червь. Я сфокусировался на лысом, морщинистом затылке мутанта. Сорвался с места настолько быстро, насколько смог. Боялся, что мутант меня учует и отвлечется, но этого не случилось. Лезвие с глухим звуком воткнулось в череп мутанта. Кажется, оно даже не пробило кость, но умудрилось накрепко заострять. Кровосос издал чудовищный рык и рванул головой с такой силой, что ремешок топора на запястье порвался, а я потерял равновесие. Следующее, что я почувствовал, — крепкую хватку огромной лапы у себя на шее. Мутант не церемонился со мной, и уже через секунду его зубастые щупальца коснулись моей шеи. В панике я выкрикнул что-то невразумительное, задергал ногами. Правой рукой потянулся к сетке с артефактом, дернул за узел, чтобы освободить покалывающий руку удар зоны. Мутант почувствовал угрозу, но было уже поздно. Артефакт в руке нагрелся за секунду и стал липким, будто плавленная карамель. Я прислонил аномальный снаряд прямо к груди мутанта. С трудом высвободил свою руку. Кровосос зарычал еще громче. Отпустил меня, и я повалился на землю рядом. Мне повезло отделаться легким ожогом на ладони. Но мутант метался в ужасе, пытаясь оторвать намертво прилипший к груди артефакт, который жёг и продвигался вглубь тела. Два порождения зоны сливались, и я даже не подозревал, что за реакция последует дальше. Майор, в паре метрах только отошедший от удушающего хвата, спешно отползал в сторону, как это делал я минутами ранее. Артефакт накалился в груди докрасно. Кровосос истошно взвыл, захлебываясь в собственном рыке. Он вытягивал уродливую голову с черными глазами-бусинами, будто пытался вынырнуть из затягивающего водоема. Я последовал примеру майора. Очень спешно пополз в сторону, потому что, казалось, времени не было, чтобы даже подняться. Раздался глухой хлопок, будто взорвалась слабая бомбочка. Я зажмурился и услышал, как повалилась туша мутанта. Когда открыл глаза, к удивлению обнаружил, что от кровососа осталась лишь нижняя половина. В округе все окончательно стихло. Пожар быстро прошел, потому что гореть было уже нечему. Нас окружила черная пустыня радиусом сотню, а то и более метров. Огонь не распространился на все болота из-за обилия водоемов и аномалий, которые, как известно, задерживают пламя, если речь не о жарках. Небо постепенно светлело, приближался рассвет. Я сидел на земле. Рядом валялся поврежденный топорик. Майор неподалеку умывался из фляги. Минутами ранее он устроил целую фотосессию останкам кровососа. Но не как ликующий охотник, а скорее как заинтересованный криминалист. Может быть, ради отчетности? Хотя какой в этом смысл? Наверняка за периметром в научных центрах и так полно отловленных живых особей. В углях затухшего костра валялась оторванная конечность. Я разглядел ее только сейчас. Шестипалая рука. Почти что человеческая, но слишком короткая и массивная. Кожа на ней была покрыта безобразными волдырями и вряд ли от ожогов. Каких только тварей здесь не водилось. А я-то думал, что болото — тихое место. «Теперь я свободен», — спросил я у майора, поднимаясь на ноги. Тот уже закончил свои утренние процедуры. «Пока нет. Ты мне скажи, что это было с артефактом? Что за трюк такой?» «Все знают, что иногда они могут запускать странные реакции, если к ним прикоснуться голой рукой». «Да неужели?» Майор посмотрел на меня так, будто заподозрил во лжи. «А ты знал, что будет с этим уродцем?» «Нет», — честно ответил я. Майор, кажется, не поверил, но на этом его расспросы и закончились. Он молча отошел за дерево, где, как оказалось, лежали его пожитки, вытащил из рюкзака складную саперную лопатку и кинул мне под ноги. «Будешь копать. Яма примерно 1.5 на 1. В самом центре. Можно вот здесь, в кострище». Я посмотрел сначала на лопатку, затем на майора. «Предлагаешь вырыть себе же могилу?» Я поднял лопатку, перехватил ее покрепче. «Ты будешь свободен после того, как мне поможешь. Зачистка сектора от мутантов — только первый этап». Майор поморщился. «А теперь копай яму. Могилу можешь вырыть, если есть планы на меня напасть этой лопаткой. А сейчас нам нужна обычная яма». Он перехватил пистолет-пулемет поудобнее и направил дуло в мою сторону. Почва поддавалась тяжело. То и дело приходилось очищать лопату от грязи. Вода постепенно просачивалась в яму. Я уже представлял, как мой труп тонет в болотной жиже, проваливается вглубь. Говорят, при определенных условиях в болотах тела сохраняются лучше и почти не гниют. Плоть не едят черви, происходит естественная консервация.